Глава 74. Избавление Шишупалы и великое жертвоприношение. Блаженный Шука сказал: «Узнав от братьев о гибели Джарасандхи и подвигах Кришны, Юдхиштхира молвил смущенно: „Господи всемогущий, родоначальники вселенной, духовные наставники и властители земель, все поступают по Твоему слову. И самые мудрые из владык чтут за честь служить Твоей воле. Чудны дела Твои, лотосаокий Господь. Цари поклоняются Тебе, славят Твои деяния, приносят Тебе жертвы. Ты, как истина, проникаешь в глубину души всех созданий. В мире нет ничего, что было бы для тебя невозможно, и моему разуму не понять, отчего в угоду одному своему созданию ты отправляешь на смерть другое. В самом деле, о душа жизни, единый и неповторимый, могущество твое не убавляется от дел твоих, как не убавляется свет солнца, зашедшего за край земли. О непорочный, неодолимый владыка чувств, даже слуги твои не делят живых тварей на ближних и дальних, а вещи на свои и чужие, ибо такое деление присуще животному сознанию. Тем более чудно мне видеть пристрастие, что выказываешь ты одним чадом своим в ущерб прочим“. Блаженный Шука продолжал: «Итак, заручившись благословением Кришны, Юдхиштхира велел звездочетам рассчитать благоприятный день и приготовить все нужное для жертвоприношения согласно священному закону. Жрецами на том таинстве Юдхиштхира определил Кришну Двайпаяну Вьясу, Бхарадваджу, Суманту, Гаутаму и Аситу. Для чтения заклинаний он избрал Васиштху, Чьявану, Канву, Майтрею, Кавасу и Триту. Для возлияния масла были призваны Вишвамитра, Вамадева, Сумати, Джаймини, Крату, Паила и Парашара. Блюстителями обряда стали Гарга, Вайшампаяна, Адхарва, Кашьяпа, Тхаумья, Рама, Бхаргава, Асури, Витихотра, Мадхучанда, Вирасена и Акритаварна. На жертвоприношение он созвал соседних царей, союзных и подвластных ему государей, пригласил и родичей, и наставников своих из Хастинапура. Вместе с пандавами Бхишма и Дрона, Санджая и Видура, Крипа и Ашватхама, Дурьотхана и другие сыновья Тхритараштры приняли участие в приготовлениях к обряду, в приеме гостей и распределении даров. Обряд был справлен с великой пышностью в присутствии собравшихся со всех концов земли властителей и при огромном стечении народа. Вся жертвенная утварь была отлита из чистого золота, как при воцарении владыки. Вот варуны из золота были жертвенная подстилка и все другие обрядовые предметы. Новый государь щедро вознаградил брахманов, прислуживавших при обряде, а толпы горожан и сельских жителей, пришедших в его столицу, получили богатое угощение. Вся вселенная свидетельствовала восшествие Юдхиштхиры на престол. Громовержец Индра, творец Брахма, разрушитель Шива, семь великих небесных мудрецов, боги, сыны Адити, безгрешные обитатели поднебесья Ситхи, прекрасные духи лесов Видьядхары, великие змеи Наги, горные духи Якши, оборотни Ракшасы, звездные птицы, сладкоголосые ангелы Кинары, святые отшельники, небесные сказители и чародеи Чараны. Все хотели своими глазами видеть торжество государя, которому благоволит сам Кришна. При многолюдном стечении народа, в присутствии многих царей, прибывших отовсюду, искушенные жрецы по знаку Вьясы совершили над Юдхиштхирой обряд посвящения. Когда Юдхиштхира был окроплен водою и помазан на царство, он повелел брату своему, Сахадеви, поднести хмельной напиток Сому гостям, как того требует обычай. В зале воцарилось молчание, ибо все гадали, кому из властителей мира и духовных наставников отдадут пандавы первенство иссушить кубок с почетным питьем. И спросил тогда Юдхиштхира Сахадеву: «Кого ты считаешь достойнейшим?» И Сахадева назвал ему Кришну, сына Васудевы. Высшего положения, несомненно, заслуживает вождь Ядавов. В нем сосредоточены все боги, которым молятся люди и кому приносят жертвы. Кришна — сам жертвенный алтарь, он — время для жертвы и все нужное для жертвоприношения. На нем покоится вселенная, ради него творятся жертвы, возжигается священный огонь, свершаются обеты, ему посвящаются гимны вет. В поиске его мудрецы предаются размышлениям, отшельники затворяются в скитах. Он единый и неповторимый. Он, будучи самодостаточен, с помощью сил своих творит, хранит и разрушает вселенский порядок. Все сущее держится на его воле. Те из людей, кого мы величаем праведниками, поступают по примеру Кришны. Он — образец благочестия, чувственного довольства, состоятельности и свободы. Потому мы должны отдать первенство Кришне, ибо, почтив его, мы почтим не только всех присутствующих здесь, но и всех живых существ в мироздании. Всякий, кто ищет воздаяние за свою жертву в здешнем мире, должен почитать душу всех душ, Кришну, от чего бытия неотделимо ни одно существо. Знатное собрание согласилось с доводами Сахадева, и все властители земные и небесные, все старейшины и мудрецы признали первенство Кришны над собою. Юдхиштхира был несказанно рад, что с выбором его брата согласны властители дум и вожди народов. При стечении богов и правителей земных Кришне был преподнесен кубок со священным напитком. Омыв Кришне ноги, Юдхиштхира окропил той водою, что искупает грехи мира, себя, жену, братьев, родичей и сановников. Пряча от взоров слезы счастья, он поднес своему Господу шелковые, шитые золотом одежды и украшения с драгоценными самоцветами. Сложив ладони у груди, цари земные поклонились Кришне и признали его превосходство над собою. Боги усладили слух собравшихся небесной музыкой и пролили на землю дождь из благоуханных цветов. Но выступил вперед Шишупала, повелитель чедиев, и, размахивая руками, стал порицать собрание за несправедливость. «Вы нарушили обычай, почтенные старейшины», — сказал он. «Недаром говорят, умом старик, что дитя малое. Почему Кришне оказано предпочтение перед всеми? Разве мало здесь благородных царей и почтенных жрецов? Почему же поставлен выше всех Кришна, не царь и не брахман? Это оскорбление для всех нас. Не для того явились мы ко двору Юдхиштхиры, которого напрасно, видно, называют справедливым среди царей. Лишь на словах печется Юдхиштхира о соблюдении закона, а сам давно сошел со стези добродетели. Иначе не стал бы он подносить почетное явство безумцу, похитителю женщин. Кришна — негодный пастух, чьи пресловутые подвиги ничего не стоят. Он убил птицу. Что из этого? Он опрокинул повозку. Умертвил быка? Что в этом достойного? За это ли славить его выше царей? С тех пор, как благочестивый Яити проклял род едавов за непотребство, благородные цари избегали вас, как чумных. За пристрастие к вину и гульбе вы давно превратились в посмешище. Уж не за это ли мне падать вам в ноги? А может быть, нам молиться на вас? За то, что вы бежали из святой земли предков, чтобы отгородиться от честных людей возле моря, где не действует закон Писаний, где вы можете грабить и притеснять подданных? Молвив это, Шишупала направился прочь из собрания, и многие властители земли, согласные с Шишупалой, последовали за ним. Жрецы, не в силах слышать хулу против Кришны, закрыли уши и отвернули прочь лик свой от злобного царя чедиев, втайне осыпая его проклятиями. Ибо всякий, кто слышит и не бежит от богохульства, совершает грех не менее тяжкий, чем хула на Бога. Скорый ад ожидает такого человека, сколь невелика была бы его заслуга пред судьбою и небесами. Услышав грубые речи Шишупалы, разъяренные пандавы хотели броситься на оскорбителя, но Кришна удержал их силою. Между тем Шишупала, вне себя от гнева, подобный рассвирепевшему тигру, обратился к Кришне и молвил: «Я не дам завершиться этому жертвоприношению, и если ты дерзнешь помешать мне, я убью тебя, а потом расправлюсь и с друзьями твоими, пандавами, нанесшими сегодня оскорбление стольким достойным царям». Шишупала взялся за меч, злобно рассмеялся и добавил: «И не стыдно тебе, Кришна, было домогаться прекрасной Рукмини, которая была моей женою, прежде чем стала твоею?» При этих словах царя чедиев Кришна уже не мог сдержать гнева. Он поднял свое оружие, чудесный круг с острыми краями, и метнул его в Шишупалу. И тем боевым кругом, разящим без промаха, он снес Шишупале голову. Враг Кришны повалился на земь, как дерево, пораженное молнией, и при падении его задрожала земля, и гром прогремел в безоблачном небе. Потрясенные цари стояли безмолвствуя, но ни один уже не посмел после гибели Шишупалы выступить против Кришны. В тот же миг ослепительное сияние возникло из тела павшего Шишупалы и, озарив царские чертоги, слилось с сиянием Кришны, повергнув в изумление всех присутствующих. Так исполнилось древнее пророчество о том, что душа та вернется в Царство Божие после трех рождений в бренном мире, искупив обиду против святых отроков. Воистину, мысль смертного определяет, кем родится он в следующей жизни. Юдхиштхира повелел свершить для отважного Шишупалы погребальные обряды с подобающими почестями и объявил его сына властителем страны Чеди. Затем он беспрепятственно довел до конца великое жертвоприношение, омылся в царской купальне и по завершении таинства наделил почестями и богатствами всех жрецов и священников. По просьбе Юдхиштхиры Кришна остался в Индрапрастхе на несколько месяцев, затем, и спросив дозволения царя, Господь со всем своим семейством и свитою воротился в Двараку. Так закончилась повесть о том, как двое привратников царства Всевышнего, Джая и Виджая, проклятые брахманами, были низвергнуты в бренный мир, чтобы претерпеть здесь муки рождения и смерти. Довершив жертвенное таинство омовением в святой воде, Юдхиштхира вознесся над земными властителями, как Индра над богами. Помазанный над царством высшим владыкою, он стяжал почести небожителей, людей и всех существ, что обитают в Поднебесье. Воздав хвалу великому жертвоприношению, участники таинства возвестили всем трем мирам о славе государя Индрапрастхи. Когда закончился торжественный обряд, разъехались из Индрапрастхи в своей столице все приглашенные цари. Вернулись в Двараку и Кришна с Баладевою, а Дурьотхана, это воплощение злобы и зависти, решил задержаться еще ненадолго во дворце Юдхиштхиры. С удивлением он принялся осматривать чудесный дворец, построенный Майей, и тоска, порожденная завистью, охватила его. Никогда еще не видел он на земле ничего подобного по красоте и богатству. Но о том, что случилось с ним, я поведаю тебе позже. Всякий, кто внемлет сказанию о чудесных деяниях Кришны и спасении Шишупалы, несомненно искупает все свои грехи, ступив в вечную обитель Господа, такая душа никогда более не вернется в здешнюю юдоль смерти.